Глава 27. В огоньке сигарет догорает остаток ночи. Все так зыбко и так непрочно. Мы встречаем рассвет. Для небесной зари мы с тобою всего лишь дети, повстречавшие на планете день рождения любви. Сергей Трофимов, не рассказывай. Говорят, все беды в этом мире от женщин. И если бы Мира сидела напротив Ансара на важных переговорах, то, вероятнее всего, он бы проиграл битву. Первую часть ее рассказа он еще слушал внимательно, а потом пришлось прикладывать все усилия, чтобы усмирить разбушевавшегося под столом внутреннего монстра. Так сложились звезды или все совпало, но само начало вечера превзошло все его ожидания. Он по привычке слушал и наблюдал, но чем больше смотрел, тем стремительнее его засасывало в воронку от женщины напротив. Ее мелодичного, спокойного голоса, изящных легких жестов, янтарных глаз, в которых хотелось смотреть не украдкой, а прямо, и последним гвоздем в крышку гроба рационального, бесчувственного бизнесмена стало ее маленькое черное платье. Не откровенное, но открывающее и выгодно подчеркивающее длинную шею, хрупкие острые ключицы и аккуратные груди. Приказав себе успокоиться, он глубоко вздохнул и ответил на ее вопрос. Да, все так же, типичное советское детство и молодость в лихие 90-е, но это очень долгая и утомительная история. Мируэрт не стала настаивать, хотя ей было все интересно. Она пока не понимала, что он взрослый солидный мужчина, все еще не хочет раскрываться, потому что ни с кем до нее этого не делал. Только с женой, которая знала о нем все и была свидетельницей не только его стремительного успеха, но и суровых моментов, когда ему пришлось сражаться за свое дело с братвой. За ужином говорили на отвлеченные темы: о детях, внуках, тете, политике, ее машине, алматинской погоде с характером юной обидчивой девы, благодаря которой они встретились в третий раз. И темы эти не заканчивались, а плавно перетекали в новые, нейтральные. Поначалу он только слушал, но постепенно тоже стал рассказывать о себе. Амира завороженно слушала, отмечая его ум, эрудированность и уверенность. И если только, войдя в ресторан, она вспомнила первое свидание с бывшим мужем, то к концу вечера думать о нем забыла, незаметно погрузившись в рассказы и истории Дулатова. Время стремительно неслось к полуночи. Столики на террасе опустели, и остались только две самые стойкие пары. Одна из них — Мира с Ансаром, другая — мужчина и женщина намного моложе. Мируэрт и Ансара дома никто не ждал, ни муж, ни жена, ни дети, ни кошка с собакой. Но в 12 ресторан уже закрывался, поэтому и они потихоньку направлялись к выходу через сад, где уже в потемневшей траве все еще горели фонари, а настоящие светлячки кружили вокруг стриженных кустов. «Серик уже должен быть здесь», — сказал Ансар, когда они вышли на тротуар и вновь окунулись в атмосферу ночного города с его шумом, яркими вывесками и привычными запахами. «Ночь такая чудесная, правда, прохладная, спокойная», — заметила Мируэрт и подняла голову к небу. «Смотри, полная луна». Ансар взглянул туда, куда указала пальцем Мира, и увидел на черном полотне, усыпанном звездами, идеальный светящийся шар. Он и забыл, когда в последний раз обращал внимание на эти, казалось бы, мелочи. Ну, ночь, ну, звезда, ну, луна. Были ли для него чудом? Нет. Все в совокупности в его картине мира — лишь картонные декорации. А сейчас они словно ожили, задвигались, заиграли новыми красками. «Красиво», — только и ответил он, убрав руки в карманы брюк. Вот не случайно говорят, что лето — это маленькая жизнь. Глаза Миры блестели то ли от роскошного белого вина, то ли от того, что она, наконец, позволила себе расслабиться и жить жизнь. Пусть всего на мгновение, пусть рядом с малознакомым мужчиной, но впервые за долгое время она почувствовала себя живой и по-простому счастливой. «Серик приехал», — услышала она приятный голос Ансара, который стоял рядом с ней, чуть задевая плечом ее обнаженного плеча. «А мы можем отпустить его и пройтись? До моего дома всего 5 кварталов». Мира сама себе удивилась, отчего это ее потянуло на ночные приключения. Но ночь была и вправду волшебной и безветренной, что ей совершенно не хотелось возвращаться в четыре стены. Ансар молча посмотрел на Мируэрт, загадочно усмехнулся и, все так же не сказав ни слова, подошел к джипу, открыл заднюю дверь, перекинулся парой фраз с водителем и через минуту вернулся к Мире. «Все, я его отпустил», — заявил Дулатов. «Можем идти». «Пойдем, ой», — спохватилась Мируэрт. «А цветочки мои?» «Черт, цветы!» Пробурчал Ансар, не повернувшись, и увидел, что Серик уже стоит на перекрестке. «Прости, забыл про них». «Да и я тоже», — вздохнула Мира, вспомнив, что когда только села в салон, то Дулатов сходу подарил ей букет нежных. «Завтра тебе их доставят домой, не переживай», — обнадежил он ее. «Не переживаю», — ухмыльнулась она и бодро зашагала вниз по улице на своих каблуках. «Меня подожди», — пошел вслед за ней Ансар. «Я уже старый, так быстро не могу идти». «Ты старый? Чушь!» — фыркнула она. «Спортом занимаешься?» «Только плаванием». «Очень хорошо». «Одобряешь, да, как врач?» — вновь усмехнулся господин Дулатов. «Конечно, внучка твоя тоже занимается». «Знаю, кстати, раз уж пошла такая пьянка, то вот здесь...» Он показал пальцем на дом на противоположной стороне улицы. «Я купил свою первую квартиру. Трёшка, четвертый этаж, угловая. И еще пришлось латать крышу, потому что в ливень было просто невозможно». «Зато своя и в самом центре», — подхватила Мира, понимая, что Ансар впервые заговорил о чем то личном. «Да, взял ее у людей, которые собирались эмигрировать и срочно продавали. А у меня тогда как раз одно дело пошло, и наличка появилась». «Это как-то связано с машинами?» — увлеченно поинтересовалась Мира. «Да, я начинал с машин, хотя учился на инженера, но сама понимаешь, развал Союза, надо было крутиться. И вот как-то я накопил и купил, наконец, ВАЗ-21063. Как сейчас помню, насыщенно зеленого цвета. Взял у мужика, который возле аэропорта жил. Все, рассчитался, сел за руль, отъехал, а у машины глушитель вывалился». «Обидно». Еще как, потом, конечно, поставил его на место, но долго не проездил». «Поэтому ты хорошо разбираешься в машинах?» «Ну так», — пожал плечами Дулатов, — «это мой хлеб. В 90-е мы перегоняли их из Тольятти и Самары вместе с ребятами из нашего таксомоторного парка. По 10-20 штук возили на свой страх и риск. Нам даже приходилось платить дальнобойщикам, чтобы они на ночь окружали автомобили фурами. Мы внутри ночевали, чтобы, не дай бог, не угнали. И у нас чего только не было. И рэкет, и угрозы, и совсем безбашенные братки. Вот почему ты такой спокойный». «Это я сейчас спокойный, потому что мне уже некуда торопиться. А тогда был молодым, горячим, кровь кипела, возможностей много, как и рисков. Просто в какой-то момент все резко изменилось. Будто кто-то меня за руку брал и подводил к нужным людям. Пошел на автомобильную выставку, познакомился с корейцами. В общем, сокращу этот нудный рассказ, но с этой встречи начался бизнес. Мы, конечно, рисковали, брали кредиты. Большую часть того, что зарабатывали, вкладывали в дело. Но я считаю, что мне очень повезло, потому что мой успех — это какое-то волшебное стечение обстоятельств». «А я думала, потому что ты очень умный». «Ты думаешь?» «Да». «Спасибо». После этих слов он опустил голову, разглядывая опавшие слишком рано листья на тротуаре. «Ну а ты?» «Что я?» «Как ты стала востребованным педиатром?» «Был недавно на дне рождения сына племянница. Так мама только о тебе и говорили». «И кто у нас племянница?» «Индира, а мальчика зовут Тимур». «Тимур», — задумалась Мира. «У него папа, кажется, немец, но русскоязычный». «Да, это он», — кивнул Ансар. «Прекрасная семья, у малыша была ангина. И как ты всех помнишь?» «У меня хорошая память», — посмеялась Мируэрт. «Да нет, просто они такая красивая, необычная пара. Люблю интернациональные семьи, дети получаются как с картинки». «А если серьезно? «А если серьезно, то пришлось тренировать память, пока училась и рожала детей. Ночами занималась, зубрила теорию так, чтобы от зубов отскакивала. Но практика у меня была самая лучшая, мои дети. И свекровь мне помогала. Без нее бы мы не справились. Все-таки два студента, а потом и врача в семье. Муж тоже врач?» «Бывший муж», — поправила она. «Да, он хирург и очень талантливый. 100 лет его, правда, не видела». Между ними возникла небольшая заминка, и когда Дулатов вновь посмотрел на Миру, то заметил, что она обняла себя за плечи и прошлась ладонями по коже. Сняв пиджак, Ансар накинул его на плечи спутницы. «Замерзла?» — спросил он, ненавязчиво и легко коснувшись ее тела. «Немножко, спасибо». Мира подняла на него глаза, и в свете фонаря Дулатов вновь заметил крошечные морщинки в их уголках. Ансар еле сдерживался, чтобы не прикоснуться к ее щеке, тронутой легким румянцем. Желание почувствовать гладкость кожи женщины, которая так ему понравилась, возрастало, и Ансар, впервые растерянный и даже потерянный, боялся, но хотел сделать первый шаг. И вот когда Мира так неосмотрительно пошевелилась, но не отвела взгляд, Ансар провел костяшками пальцев по скуле и тихо, но четко сказал: «Мира, ты очень красивая и очень хорошая». Услышав эти слова, которые ей очень давно никто не говорил, Мируэрт прикрыла веки. Поверхностно дыша, она отпустила свои тревоги и наслаждалась тем, как он одновременно смело и осторожно поглаживал ее. Поняв вскоре, что Ансар убрал руку, она распахнула глаза и встретилась с тяжелым взглядом мужчины. Через несколько секунд их молчаливый диалог, его немой вопрос и ее смелое согласие закончился тем, что они потянулись друг к другу и соединились в первом поцелуе. Полном нежности, зарождающейся страсти и чувств, похожих на маленький кристально чистый родник, что пробился сквозь камни из недр двух одиноких сердец.